и когда смерть станет у моего изголовья, тоже буду вспоминать эти минуты». Он снова ее поцеловал, и они медленно пошли назад к отелю, в котором остановились. Потом поднялись в номер, и Эдвина поняла, что ее время пришло. Это должно произойти. Патрик снял один номер, и они оба знали, почему. У них оставалось так мало времени, а предстояло узнать друг о друге очень многое. Когда Патрик нежно раздел ее и положил на кровать, Эдвина поняла, ему придется многому научить ее. Они до рассвета ласкали друг друга, и Эдвина знала, что эта брачная ночь — самая прекрасная ночь в ее жизни. Она навсегда запомнит эти короткие драгоценные 2 недели с Патриком. Глава 37. Незаметно пролетали дни. Эдвина с Патриком бродили по холмам, плавали на лодке по маленькому озеру, собирали полевые цветы, фотографировались, а ночи проводили в объятиях друг друга. 2 недели промелькнули как одно мгновение, и вот они уже возвращаются в Лондон. Они провели 2 волшебные недели, но им обоим нужно было возвращаться. Эдвине надо найти Алексис, хотя она уже не чувствовала прежней уверенности в своей правоте. Она теперь подозревала, что сестра не хочет, чтобы ее нашли. Может быть, Алексис счастлива с Малкольмом Стоуном? И не важно, что он не нравится ни Эдвине, ни Джорджу. Бывали минуты, когда Эдвина даже завидовала Алексис, потому что та получила все, что хотела. Правда, Эдвине трудно было представить себе Малкольма Стоуна достойным человеком. Но могло же случиться, что Алексис действительно полюбила его. Эдвина так и не знала, как объяснить Джорджу, когда вернется все произошедшее. Но сейчас она не думала ни о Джордже, ни об Алексис. Она думала только о Патрике. Она держала его за руку и мечтала остаться с ним на всю жизнь. Но оба они знали, что им не суждено быть вместе. Он с самого начала сказал ей об этом, и Эдвине придется вернуться в Штаты, к прежней жизни. Но все-таки на один прекрасный миг их мечта сбылась, и они всегда будут хранить в памяти эти драгоценные мгновения. Когда Эдвина входила в отель, где остановилась Алексис, бриллиантовый браслет сверкал на ее руке, напоминая о днях любви, которые навсегда останутся с нею. Патрик спросил о Малкольме Стоуне, и портье, это был уже другой мужчина, сказал, что он в отеле. Патрик попросил не сообщать об их приходе и вопросительно взглянул на Эдвину. «Ты хочешь подняться со мной? Или лучше мне первому встретиться с ним?» «Я пойду с тобой», — прошептала она, — «а то ты можешь испугать Алексис». Хотя, надо признать, Алексис вряд ли можно было чем-либо испугать после того, что она сделала. Она сбежала почти месяц назад. Джордж через несколько недель уже должен вернуться домой. Значит, надо как можно скорее привести беглянку домой, если она вообще захочет вернуться». И Эдвина пошла за Патриком наверх. Ее охватила нервная дрожь, когда Патрик стучал в дверь. Они оба думали, что же ждет их там, за дверью. Патрик посмотрел на Эдвину, ободряюще улыбнулся ей и постучал громче. Через полминуты высокий красивый мужчина, босой, с сигаретой в зубах распахнул дверь. В руке он держал бутылку виски. Из-за его спины выглядывала хорошенькая девушка в шелковой комбинации. Только через мгновение Эдвина поняла, что эта девушка — ее сестра. Прекрасные светлые волосы Алексис были коротко острижены и завиты, лицо сильно напудрено и нарумянино, ресницы густо покрыты тушью, а губы яркой помадой. Но даже сквозь эту вульгарную маску Патрик разглядел, что Алексис действительно очень хороша.